Бригада рассредоточилась в просторном холле старого бизнес-центра. Здесь из пустой шахты лифта тянуло ледяным сквозняком, а высоченные потолки подпирали массивные квадратные колонны, на одной из которых был жирным черным маркером нарисован похабный комикс. Бойцы Батыя, отребья, набранное им по всему сектору на щедрый призыв поубивать-пограбить, от скуки разглядывали настенное подростковое творчество. А сам Батый задумчиво сверлил глазами размашистую надпись, сделанную на стене баллончиком. «Здесь я присунул Джессики Вилс». Надпись была такая старая и поблекшая, что было ясно, тот, кто ее сделал, уже вряд ли способен присунуть хоть кому-то. «Батый!» — подошел к старшему его помощник, молодой парень Чикано. «А не знаешь, долго ждать еще?» Парень недавно побрился наголо и теперь с непривычки отчаянно зяб даже в плотной вязаной шапке. «Не знаю», — ответил Батый. «Выходим по сигналу. Че, околел?» «Да пробежаться бы уже», — признался помощник, обхватывая себя за плечи. «Пробежишься», — успокоил его Батый, и в узких глазах промелькнула насмешка. Еще пару недель назад у парня вся башка была в дредах, похожих на сосиски, слепленные из говна и волос. Ушлый, мельком увидев эту красоту, сказал в обычной своей флегматичной манере. «Мои люди должны выглядеть как люди, вести себя как люди, должны говорить как люди. Именно это отличает моих людей от всех остальных и, в первую очередь, от кусков потлатого говна, шароебящегося по сектору». На следующий день парень обрил голову, а мешковатые штаны с обвисшей, словно обосранной ширинкой, сменил на джинсы. Ушлый этого даже не заметил. Ему-то какое дело до всякой мелочевки. А вот Батый решил к парню приглядеться, коли что-то казался таким понятливым. В итоге сегодня взял с собой. Помощник, когда имеешь дело с наспех собранным сбродом, нужен непременно. «Батый!» — снова окликнул Чикано. «А за что мы вдруг на этих пошли? Они ведь долю заносили, как по часам, не косячили. С чего вдруг? Не, если не мое дело, вопрос снят». Парень вскинул смуглые ладони, давая понять, что интересуется исключительно с целью понимания текущего момента. Сообразительный, любознательный, с мозгами. Ум надо стимулировать, чтобы работал. Поэтому Батый взглядом показал на облезшую стену напротив. «Видишь, чего написано?» Парень удивленно кивнул, не улавливая связи. «Так вот, амиго, в этой жизни надо четко понимать, кому можно, а кому нельзя прессовывать. После чего очень осторожно делиться своей радостью с окружающим миром. Кое-кто решил, будто у него может получиться присунуть ушлому. А в итоге сейчас мы будем прессовывать всем, у кого мелькнула подобная абсурдная мысль. И прессовывать будем так глубоко и долго, чтобы слышал весь сектор. Нам даже надписи делать не придется. И без этого каждый будет знать, как, когда, кому. А вот за что конкретно, со значением сказал Батый, не твоего ума дело. Просто запомни, твой Бонза не Джессика Вилс». В этот момент у него на поясе зашуршала рация. «Ну, хорош жопу чесать, на выход!» — приказал старший. «Валить всех, кто в здании!»